Всех находящихся в зале приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. Текст Священного Писания, первое послание Иоанна, 5 глава, предпоследний текст. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Четвертая глава, здесь же в этом послании, девятый текст. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Чтобы мы получили жизнь через Него. Все люди дорожат жизнью больше всего. Когда стоит вопрос о жизни и о ценностях материальных, люди всегда делают правильный выбор в пользу жизни. Но о самой жизни люди знают очень мало. И не больше о смерти. Только Священное Писание открывает нам подлинный смысл жизни. Той жизни, которую можно назвать жизнью. Мы рассматриваем жизнь в себе. Но на самом деле жизнь каждый день покидает нас. И смерть каждый день входит в нас. Настолько жизнь оставила нас. Когда вы были молодые, я тоже, мы этого не понимали. А сейчас с каждым днем это понятие усиливается в нашем разуме. И мы понимаем, что мы люди смертные. Мы понимаем, что удержать жизнь тела нашего своими собственными усилиями, что бы мы ни делали, мы не можем. Бог предлагает нам не только понятие о жизни правильное, но самую жизнь. И прежде чем говорить нам о жизни, в которой мы имеем необходимость, мы должны понять, что только Бог является жизнью. Бог не имеет жизнь, как мы, а Он есть жизнь. Иметь предмет в руках, ну, скажем, кусок большой золота, да, и быть золотом – это далеко не одно и то же. Иметь жизнь и быть жизнью – это тоже не одно и то же. Я как-то по радио услышал об одной женщине, которая 6 суток была в океане. Она держалась за какое-то дерево в результате этой катастрофы, которая была. Рыбы ее искусали, но в ней еще была жизнь. И ее спасли. И в то же время многие трупы волны выбрасывали на берег. Там жизни не было. И спасать, прилагать какие-то усилия, разве только быстрее хоронить. Дорогое собрание, в людях, живущих на земле, нет жизни. И то, что люди называют жизнью, Бог называет смертью. Поэтому Бог предлагает переход людям от смерти к жизни верою в Иисуса Христа. Я еще раз напоминаю текст. Этот есть истинный Бог, и поскольку Он является истинным Богом, Он не имеет жизнь вечную, а есть жизнь вечная. А выше сказано, да пребудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Итак, Бог предлагает людям, смертным, ценность пребыть в Иисусе Христе, войти в самую жизнь и остаться в этой жизни. А эта жизнь есть вечная. Бог предлагает вечную жизнь взамен вечной смерти. Это истина, которая имеет силу изменить человека полностью по отношению к смерти и к жизни. Человек, пребывающий в Боге, имеет Божью жизнь. И здесь вот мы читали 9 текст. Любовь Божия открылась людям в том, что Бог послал мир единородного Сына Своего. Цель Его – любви и посланничества. Какова? Чтобы мы получили через Него жизнь. Дорогое собрание, вам предлагается жизнь. Не смерть, а жизнь вам предлагается. Но жизни без Иисуса Христа нет. Он есть жизнь. И жизнь вечная. И вне Его жизни нету. Все, кто вне Сына, охвачены смертью и пребывают в смерти. И Бог желает людей из смерти извлечь и поместить в вечную жизнь в Сына Его, Иисуса Христа. Путь в вечную жизнь, путь в Сына Божьего, Иисуса Христа, посредством веры в Него. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь. Неверующий в Сына Божьего не увидит жизни, проживет жизнь и не будет иметь понятия о жизни, не увидит жизни. А верующий в Него имеет жизнь. Бог дал возможность людям верить в то, что Бог Иисус Христос есть жизнь вечная. Что же человека отделяет от жизни вечной? Что его отделяет от Бога Иисуса Христа? Грех. Грех не был вечным. Он появился в мире. И вместе с грехом сразу же вошла в мир смерть. И все человечество охвачено смертью. Но Бог в Сыне Своем, Иисусе Христе, любя нас, послал Его в этот мир, чтобы дать жизнь людям, чтобы люди могли войти, оставив смерть, в жизнь. И оставаться в жизни вечной, в Сыне Божьем Иисусе Христе. Мы входим в Него верой и остаемся в Нем верой. И это есть подлинная жизнь. Это на самом деле жизнь, которая не имеет конца. Дух человеческий имеет необходимость в этой жизни. И поскольку люди перед лицом Бога являются духовными, мертвые, мертвец нуждается в жизни, чтобы жизнь вошла в него, и он воскрес для жизни. Бог силен, сильнее смерти. И он в результате нашей веры или в ответ на нашу веру внедряет в нас жизнь, внедряет жизнь в наш дух. Как мы получили жизнь тела через рождение от наших отцов, путь рождения Бог предлагает людям, но в Боге, в Сыне Его Иисусе Христе, в Духе Святом, в Слове Его, предлагает рождение, предлагает воскресить дух человеческий, который является мертв во грехах и преступлениях пред Богом. Там, где грех, там смерть царит, там нет жизни, там отделение от жизни. И грех держит человека в отделении от жизни здесь на земле и будет держать вечности. Никто из людей не сможет соединиться с этой жизнью сам по себе, оставаясь во грехе, оставаясь носителем греховной природы, природы смерти. Бог есть жизнь. Я есть им путь. Жизнь. Это говорит Христос. Я есмь жизнь. Он не говорит о себе, что я являюсь пророком, имеющим абсолютное понятие о жизни. Он не говорит о себе, что я был на небе и видел жизнь. Он говорит, я есмь жизнь. Я сама жизнь. И он предлагает себя людям. Жизнь предлагает людям. Жизни вне Христа нет. И никто ее нигде не найдет, ни в каком учении, ни в какой религии. Религия содержит в себе любая самая хорошая, содержит в себе смерть. В ней нет жизни. Ни одна религия не провозгласила себя и не сказала, что я являюсь носителем жизни, и всякий, приходящий ко мне, получит эту жизнь и вечную жизнь. Ни одна религия не могла и не провозгласила никогда и никогда этого не сделает, и если сделает, это будет абсолютная ложь. Он есть жизнь вечная, и без него нет жизни. Нет жизни вечной. Без Него, без Его Духа, без Его Слова не может явиться жизнь в человеке. Мы благословенны у Господа, что Бог нам предлагает не что-то и не кого-то, а самого себя. И не требует от нас что-то, о проявлении нашей веры, которую Он вложил в каждого из нас. Некоторые люди называют себя неверующими. Это неправда. Все веруют. Только одни сами в себя, другие в кого-то, третьи в что-то. Пусть это не вера, а суеверие. Но опять-таки люди определились в выборе своего идеала. Но единственный идеал, который является жизнью вечной, это Христос Иисус. Если кто-то из сидящих в зале не сделал этого выбора, не принял свой дух, Дух животворящий, который есть Христос и Его Слово. Заметьте, Он обращается некогда к людям и говорит так: «Слово, которое я говорю вам, есть дух и жизнь». Дух и жизнь – слово, которое я говорю вам. И если это слово, которое есть дух и жизнь, входит в вас, и вы принимаете это верой, и растворяете это слово в себе верой, и это слово остается в вас, эта жизнь, вошедшая в вас, трансформирует ваш дух, перерождает его, животворит его, и не на время, а навсегда. Если человек хранит себя в вере не определенное время, а всегда. Вера наша соединяет нас с жизнью и позволяет нам оставаться в этой жизни, пребывать в этой жизни и исповедовать эту жизнь. Верующий у меня на суд не приходит. Неверующий уже осужден, и гнев Божий пребывает на нем. А верующий на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь. Заметьте, не только на суд не приходит, но он сделал глобальный переход, с которым считается небо и преисподняя, и смерть. Он перешел от смерти в жизнь. Благослови вас Господь воспользоваться предложением Бога. Прочту еще один текст. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Заметьте, там, где есть грех, там есть вражда против Бога. Там люди враждуют с грехом, который носят в себе с Богом. Бог их считает своими врагами, а люди считают Бога своим врагом. Но есть выход. Смертью Сына Его мы можем примириться с Богом, а жизнью Его можем спастись от смерти и войти в жизнь, и остаться, пребывать в жизни и в жизнь вечной. У некоторых верующих понятие о вечной жизни несколько неверно. Люди считают место, там где-то за облаками, вот там жизнь вечная. И если они туда попадут, в эту жизнь вечную, то будет хорошо. Но те, для кого жизнь вечная там, на небе, где-то далеко, в тех этой жизни нет в их духе. Но те, которые приняли Сына Божьего, жизнь, это жизнь вечная в них. И поэтому они соединяются с Богом, Богом вечным, который не знал смерти, на которого время не распространяется, он вне времени. Итак, жизнь вечная начинается здесь, в людях, в тех, в которых живет вечный Бог, в тех, вечная жизнь. Благослови вас Господь принять вечного Бога верой и жизнь вечную. Аминь.